Глава 20. Вволю отсмеявшись, Адлар выделил мне соседние покои через дверь от своих. По внутреннему убранству они были схожи с предыдущими: камин, стол, два стула и добротная кровать. Пока служанка растапливала камин, пока носила воду для мытья, я забралась с ногами на кровать и начала обдумывать предстоящее путешествие. Как себя в дороге поведут дознаватели? Что еще придется от них претерпеть? Да, устроили они нам проблем. Кто будет меня размещать в столице? Как бароны найдут мне компаньонку, если сами будут находиться под домашним арестом? Впрочем, после получения прощения от монарха все изменится. Ну, только если нам удастся заполучить это самое прощение. А храмовник? Он наверняка поедет сразу в дом к Адлару или Волда, перезнакомится там с хозяевами и уведомит своих. Тем временем вода для мытья была готова. Я попросила принести чистую одежду, полотенце и отвар дурного корня. Взяв за правило ополаскивать им волосы каждый день, я очень быстро добилась темно-русого цвета с едва заметным рыжим отливом. Но если не знать, какими были волосы раньше, то и этого оттенка не разглядеть. Получив все необходимое, я попросила меня долго не беспокоить и залезла в бочку с водой. Хорошо-то как. Не сильно горячая вода расслабила и смыла тревоги. Я полусидела, уперевшись спиной с закрытыми глазами, и настраивалась на дорогу, а вместе с ней и на перемены в своей жизни. После мытья я завернула волосы в полотенце и, переодевшись в чистое, устроилась на кровати. Немного почитала, но в основном рассматривала красочные картинки и с замиранием сердца думала о предстоящем путешествии. Перед сном спустилась в зал, чтобы выпить взвар и обсудить предстоящие приготовления. Я все необходимое сложу в рюкзак и отправлю в багаж. Поеду в местной одежде, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Волда отправил слуг, чтобы привезли его вещи и карету. Мою посмотрели, подтянули ремни, можно хоть сейчас ехать. Завтра святой отец раздаст последние указания, соберет свои вещи, и рано утром послезавтра выезжаем, — буднично сообщил Адлар. Как будто это не самое желанное событие в его и Волда жизни. Или я чего-то не знаю. Тревожная мысль шевельнулась внутри, и я поспешила ее озвучить. «Что ты? Я, безусловно, рад. Мы так долго мечтали об этом, и вот все случилось. Но как-то не празднично, что ли?» — искренне ответил Адлар. Наверное, просто до него еще не дошел смысл этого дня. Событие случилось, а эмоции немного запаздывают. Так бывает, по себе знаю. Удостоверившись, что все идет по плану, я ушла к себе. Утром на завтрак шла с чувством, словно всхожу на эшафот. Была бы моя воля, осталась бы в покоях. Но так уж здесь заведено, нужно принимать трапезу всем вместе. Кусок в горло не лез по причине присутствия за столом надменных дознавателей. Их поведение ничуть не изменилось. Хамоватые, презрительные, позволяющие себе громкие разговоры и обсуждения своих приключений. Причем, ладно, бароны, они вроде как каторжане здесь, но и наличие меня со святым отцом их ничуть не волновало. «Если у нас нет планов на сегодняшний день, пойдемте с отцом Бенедиктом в храм. Помолимся на дорогу, попросим помощи Всевышнего во всех наших начинаниях», — предложила я. И сделала это нарочно в тот момент, когда дознаватели рассказывали, как весело они обошлись с одним из подопечных. Избили и бросили в тюрьму. И неожиданно их разговоры смолкли. Они тут же начали внимательно за нами следить и прислушиваться ко всему, что я говорю. «Вместе помолимся, я прочитаю молитвы в помощь путешествующим. Всевышний не оставит чад своих без помощи», — тут же подхватил храмовник и мечтательно зажмурился. «Конечно, пойдем. Мы и собирались сегодня», — переглянувшись с Адларом, с жаром откликнулся Волда. «Ай да молодцы мы, с полуслова стали друг друга понимать. Ну правда, что нам делать в компании этих мужланов? Лучше проведем последний день изгнания в тишине и покое». И да, наградой нам явились полуоткрытые от удивления рты дознавателей и мигом образовавшаяся тишина за столом. Вежливо пожелав им спокойного отдыха, мы оделись и в сопровождении охраны пешком направились в деревню. Адлара и Волда посетила лирическое настроение, и они перебирали в памяти и рассказывали моменты жизни здесь. Как ездили на первую охоту, как от нечего делать гоняли по лесам разбойников, пока не угодили в плен, как чудом из плена освободились. Отмечали, что здесь они много гуляли, объехали все окрестности, чего в столице им не доводилось. И оказывается, в этом что-то есть. И никто не вспомнил про хамство дознавателей. Мы отделили их от себя раз и навсегда. Храм оказался закрыт, но отец Бенедикт провел нас через коридоры пристройки, и таким образом в совершенно пустом храме мы были одни. Охрана дожидалась нас на улице. Это как будто ты остаешься один на один с Господом. Некое таинство единения. Я никогда не испытывала ничего подобного. Никаких лишних звуков, чужого запаха или зловонного дыхания. На глазах выступили слезы, когда отец Бенедикт появился перед нами в белом облачении. Он как будто прочувствовал этот момент и чуть добавил торжества. «Помолимся Всевышнему!» — поклонился он нам и звучно запел на незнакомом языке. Голос у него был красивый, временами пронзительный. Я не понимала смысла слов, но все равно меня пробрало до мурашек, и на глазах сами собой выступили слезы. Настолько тронул меня этот момент. А голос храмовника поднимался ввысь, отражался от стен и лишь усиливал торжественность момента. Вскоре я услышала, что и Адлар с Волда хлюпают носами, а значит, ни одной меня коснулось дыхание Всевышнего.